Следующее числительное – 3. Уже совершенно не изменяется по родам. Идет ли речь о трактористах, доярках или полях, мы одинаково скажем о них 3. Впрочем, трое ведет себя точно так же, как двое. Можно сказать «трое мушкетеров», а «трое дам» нельзя. И, собственно, это как раз неудивительно. Так именно ведут себя и все остальные числительные – 5, 8, вплоть до 20. Однако тут-то и всплывает вновь то странное расхождение, с которого мы начали эту главу. Мы говорим «один цыпленок, одна кисть, одно поле». 5, 6, 20, 100, 10 миллионов 7 цыплят. 8, 17, 2937 кистей. 5, 70, 1100 полей. Но 2, 3, 4, 33, 1234 цыпленка. 2, 3, 4 кисти. 2, 4, 723 поля. В чем дело? А в том, что тут, в левом столбце, перед вами именительный падеж единственного числа, в среднем родительный множественного, а вот в правом как раз тот загадочный падеж числа неведомого. Два ряда, три часа. В языке ничего или почти ничего не случается просто так без причины. Если из всех числительных 2, 3, 4 ведут себя резко отлично от остальных, это что-нибудь да обозначает. Сейчас у нас в русском языке, как вы очень хорошо знаете, имеется только два различных числа – единственное и множественное. Несколько же столетий назад их было 3 – единственное, множественное и двойственное. Это странное для каждого из нас третье число употреблялось первоначально всюду там, где речь шла о парных предметах, вроде человеческих глаз, рук, ног, рогов животных и тому подобное. Каждое существительное такого типа могло склоняться еще и в двойственном числе, отличном и от единственного, и от множественного. Падежи там имели совсем иные окончания. Представить себе, как это делалось без образчика, почти невозможно. Чтобы облегчить вам задачу, я приведу несколько примеров старинного употребления творительного падежа. Они взяты из замечательного памятника древнерусской речи из поучения Владимира Мономаха. Поучение это написано на том великолепном выразительном русском языке, на котором говорили наши предки лет 800 назад. Вот перед вами творительный падеж множественного числа. И вынедыхом на святого Бориса день из Чернигова, и ехахом сквозь полки половеческие не 100 дружины, и с детьми, и с женами. И вышли мы сотни дружинников, и с женщинами, и с детьми на день святого Бориса из Чернигова, и ехали сквозь половецкие полчища. Тут слова «с детьми» и «с женами» склоняются точно так, как мы склоняли бы их сейчас. Вот творительный падеж числа единственного. «И седе в Переяславле 3 лета и 3 зимы, и с дружиною своею». «И находился я в Переяславле со своей дружиной 3 лета и 3 зимы». Здесь в употреблении творительного падежа тоже нет ничего удивительного для нас с вами. Также склоняем и мы. Но вот, наконец, перед вами тот же творительный падеж, но уже двойственного числа. «Осе в Чернигове дел 7, конь диких своима рукама связал есмь в пущах по 10 и 20 живых конь, а кроме того, еже по росе езди и мал, есмь своима рукама те же кони дикая». Турамя два метала на розях, а два лоси, один ногама топотал, а другой рогама бол. А вот что делал я в Чернигове. Своими руками связал в лесах по 10 и 20 живых коней, да кроме того, ездя по реке Росе, ловил своими руками таких же диких лошадей. Два тура метали меня на рогах, да два лося, один ногами топтал, а другой рогами бодал. Вот теперь разница, вероятно, бросается вам в глаза. Одно дело с детьми и женами, и совсем другое дело – рогама и ногама. Другие падежи двойственного числа тоже имели свою особую форму. в двойственном числе существовали всего три падежные формы. Именительный совпадал с винительным и звательным, родительный – с предложным, дательный – с творительным. Само же число это мало-помалу стало употребляться не только в связи с парными предметами, но всюду, где речь шла о двух, трех или четырех предметах счета. Затем, также постепенно, оно начало исчезать из языка нашего народа. Язык совершенствовал, улучшал и упрощал свои правила и законы. Но изменения эти медленны, так медленны, что кое-где остатки прошлого, как бы оконемев, дожили до наших дней. Так, например, склоняя числительные два, вы, сами того не зная, спокойно употребляете древний родительный падеж двойственного числа. От этого слова «двух» равно «двух». В творительном же добавляете к нему еще и столь же древнее окончание творительного двойственного «двумя». Ученые узнают окончание этого числа в наших числительных «двенадцать» и «двести». Его же встречаем мы в таких странных по форме наречиях, как «воочию». «Очию» было некогда местным падежом двойственного числа от слова «око», который означает «в двух глазах» или «в таких, как между». И в тех примерах, в которых мы начали два ряда, четыре часа, перед нами действительно появилась таинственная форма, не узнать которую вы имели законное право, это винительный падеж двойственного числа. Судите сами, сколь сложен бывает порою путь, которым должен идти языковед, если он хочет ответить на вопросы, скрытые в самом, казалось бы, простом на вид нашем современном предложении.